первую очередь это касается политики. Правда, теперь, когда после тяжких испытаний и потрясений, в которые мы были ввергнуты гениальным чудовищем, миру возвращен относительный покой, охраняемый Священным Союзом. Политика уже не господствует над сознанием, общественным и индивидуальным, и оставляет известный простор для чисто человеческих чувств. Но в то время она мощно подчиняла себе всю арену духовного. Аттилия страстно увлекалась политикой. К тому же, в смысле и духе, радикально разобщившим ее со всем здешним обществом. Она никогда не осмеливалась с кем-либо заговаривать о своей тайной оппозиции, даже со мной, лучшей подругой, которой позднее сумела внушить свои чувства и образ мыслей. В конце концов, она втянула меня в мир своих верований и надежд, и мы стали совместно наслаждаться мечтательным очарованием тайны. Какой тайны? Внутри государства, вошедшего в Рейнский союз, государства, чей герцог был прощен победоносным демоном и правил страной как верный его вассал, государства, где все и вся единодушно, если не с энтузиазмом, то со смирением, преклонялась перед великим завоевателем, верила в его миссию вершителя мировых судеб и полновластного хозяина континента. Моя Аттилия была восторженной сторонницей Пруссии. Не обескураженная поражением прусского оружия, она прониклась сознанием превосходства северонемецкой породы людей над саксонско-тюрингской, среди которой, как она выражалась, осуждена была жить, и к которой питала вынужденно молчаливое, мне одной ведомое презрение. В героически настроенной душе этого милого ребенка царил один идеал – прусский офицер. Излишне говорить, что этот кумир был наделен чертами утраченного отца, просветленными в ее воспоминаниях. И все же здесь, видимо, соучаствовали и более общие, я бы сказала, кровные, симпатические ощущения и восприятия, заставлявшие Аттилию предощущать события, о которых мы, остальные, еще не подозревали. Она же заранее вступила с ними во внутренний контакт и мысленно уже принимала в них участие на свой, как мне думалось, пророческий лад. Да так оно и вышло. Вы легко догадаетесь, какие события я имею в виду. Я говорю о нравственном пробуждении и обновлении, наступившем в ее отечестве после катастрофы, о суровом презрении, о решительном и действенном отметании, пусть пленительных и утонченных, но все же расслабляющих тенденций, которые способствовали этой катастрофе, а может быть и вызвали ее. Тело народа, героически очищенная от всей мишуры убеждений и обычаев, закалялась во имя дня грядущей славы, который должен был принести с собой неспровержение чужеземного господства и сиянье свободы. Это было суровое приятие того, что неминуемо надвигалось – бедности. И уж поскольку нужда возводилась в обет, то к ней присовокупились и две другие монашеские добродетели – аскетизм и послушание – а тем самым отречение, готовность жертвовать собой, суровое подвижничество, жизнь для Отечества. Об этом в тиши протекающем моральном процессе, скрытом от врага и угнетателя, равно как и об идущем с ним в ногу восстановлении армии, не проникали вести в наш маленький мирок, примкнувший к победоносной государственной системе без особого огорчения, даже охотно, хотя и не без вздохов, по поводу повинности и пошлин, наложенных покорителем. В нашем кругу, в нашем обществе этот процесс с молчаливым торжеством почуяла одна Аттилия. Но вскоре обнаружилось, что как вблизи от нас, так и вдали есть наставники юношества, ученые, которые, сами принадлежа к молодому поколению, являются носителями идей обновления. И с одним из них у моей подруги вскоре завязался оживленный обмен чувств и мыслей. В Иене проживал профессор истории, некий Генрих Луден, человек благороднейших патриотических убеждений. В тот день позора и разрухи бедняга лишился всего своего имущества, всех научных материалов и вынужден был с молодой женой вернуться в совершенно пустое, холодное и омерзительно загаженное жилище –